Тайна 103. Часть первая. Как еще заставишь человека слушать про тюрьму? Только тайной. Почему Маяковский боялся числа 103? Почему, получив в гардеробе такой номерок, тут же его менял? Почему никогда не останавливался в гостиницах, в комнате с таким номером? Сейчас расскажем, детективно, с аппетитом и подробностями. Например, жилец портного Лебедева, дом Коноплина по Новочухнинскому переулку, Лев Жигитов, был человек странный. Он работал в ночную смену, а днем по целым дням не выходил из комнаты. Вообще-то он был не Жигитов, а Трифонов. 28 марта 1908 года он шел домой и увидел подозрительную фигуру около дома. Поворачивать назад было рискованно. Он решил пройти мимо, но его окликнули. «На минуточку». При обыске у него обнаружились шрифт, гранки, прокламации и оттиски книги «Новое наступление капитала». Трифонова и хозяев взяли, а на квартире оставили засаду. С утра никто не пришел. Около двух пополудни появился юноша в папахе и в черном пальто, высокий, со свертком под мышкой. Подмастерье портного Лебедева сказал, что он этого в папахе уже видел, и что он не их клиент. Маяковский вспоминал. «Нарвался на засаду в грузинах, ел блокнот. С адресами и в переплете». Маяковского отвели в Сущевскую полицейскую часть. Это было первое в его жизни задержание и даже первое заключение, ибо несколько часов он пробыл под арестом. Принимая во внимание его малолетство, 9 апреля его освободили под особый надзор полиции по месту жительства.